на котором играл пришелец, касаясь то одной, то другой его части. Вот только никаких звуков тот не издавал. Да что там звуки, даже привычного для людей экрана или приборной панели среди бесчисленных трубок не наблюдалось, а информация передавалась и принималась, как отметил внимательный Стас, через вибрацию перепонок. Дик уже сейчас было совсем не до инопланетных диковин, он практически взвыл. «Вы как хотите, а я отлучусь по делам!» И, не дожидаясь разрешения, скрылся в боковом коридоре, бросив напоследок «Без меня не улетайте!» «Неодобрение! Недопустимое нарушение субординации! Буду вынужден применить репрессивные меры воздействия, вплоть до нарушения когнитивных функций!» Маклер явно был разочарован подобной бесцеремонностью. «Боюсь, у моего друга и так не все функции в порядке», — вступился за приятеля Стас. «Он имел неосторожность нарушить режим питания, употребив вредный продукт». «Зачем он это сделал?» — поинтересовался пришелец. Стас тяжело вздохнул. Если бы он мог объяснить все поступки Дика с рациональной точки зрения, то, наверное, с легкостью защитил бы докторскую по психологии. Не дождавшись ответа, пришелец продолжил. «Досадное принятие. Это вполне объясняет его неестественное поведение. Мой вид тоже в определенных ситуациях может испытывать функциональное расстройство, например, от интерференции магнитных полей. Стыдно признавать, но среди нас даже находятся индивидуумы, добровольно подвергающие себя подобному пагубному воздействию, чтобы получать, как они выражаются, выгнутые ощущения». «О, у нас таких выгнутых каждый второй», — улыбнулся Стас. «Но мой приятель не из этих. Произошел, если можно так выразиться, несчастный случай. Хотя с ним все время что-нибудь происходит, я уже привык». Как-то совсем по-человечески прозвенел Маклер и повернул прибор в сторону бокового коридора. «Настороженный интерес. В том направлении, куда так скоропалительно удалился наш спутник, кое-что имеется и резонирует вполне отчетливо. Какая удача, что он решил перебрать с магнитными излучениями». Не успел Стас среагировать, как Маклер пригнул голову и нырнул в проход. Рядом красовалась знакомая всем землянам табличка с изображениями мужской и женской особенностей человеческого вида. Стасу ничего не оставалось, как проследовать за ним. Как водится, туалет представлял из себя умывальные панели вдоль стен и десяток закрытых индивидуальных кабинок. Из самой крайней сейчас раздавались мучительные стоны. Похоже, именно туда зашел на посадку Дик. Маклер еще раз сверился с прибором и направился прямиком к цели. «Эй!» — заорал Стас, возмущенный тем, что чужой собирается нарушить вынужденное уединение его друга. «А ну, живо оставил его в покое!» Маклер повернулся, уставившись на человека мутным бесстрастным взглядом. С его точки зрения тот вел себя странно. «Приватность, традиции, дипломатический скандал, понимаешь?» Чтобы до пришельца лучше дошло, Стас принялся отчаянно жестикулировать, размахивая руками. Это была ошибка. Маклер не настолько хорошо разбирался в человеческих реакциях, а вот агрессию по отношению к себе чуял не хуже, чем служебная собака преступников. Воспользовавшись тем, что пришелец впал в замешательство, Стас решил заступить ему дорогу, но не успел он сделать и пары шагов, как чужой, не опуская прибора, вскинул перед собой левую руку. На черном запястье что-то сверкнуло, все тело Стаса в то же мгновение пронзила резкая боль. Он вскрикнул, глотнул пересохшим ртом воздух, скрючился в судороге и рухнул с неестественно вывернутой головой на палубу. Стас уже не видел, как распахнулась дверь туалетной кабинки, и Дик, даже не успевший толком заправиться, с размаха влепил кулаком по гладкой, без единой морщинки, морде пришельца. Голова чужого затряслась, словно желе, неестественно распахнутый рот треснул и стал расползаться в стороны, а проявившая неожиданную гибкость тела откинулась назад и сложилась вдвое. Инопланетный прибор выпал из рук и покатился по полу. Многочисленные трубочки и хрупкие перепонки прощально звякнули и разлетелись в разные стороны. Разобравшись, наконец, с брюками, Дик бросился на выручку к Стасу и принялся его трясти, пытаясь привести в чувство. Но друг не подавал признаков жизни. Руки безвольно раскинуты, кожа покрылась холодной испариной. «Ох ты, мерзкий, вонючий!» Дик яростно развернулся к постепенно приходящему в исходную форму пришельцу. Тот только-только успел разогнуться обратно и в данный момент нащупывал что-то у себя на запястье. Дребезжащий голос сорвался в полную помех какофонию. «Категорически неприемлемо! Задействую восстановление из резервной копии!» В тот же миг Дик обнаружил себя сидящим в кабинке со спущенными штанами. «Не понял?» — зло процедил он, с негодованием натягивая штаны, и вспомнил о неподвижно лежащем за стенкой друге. «Стас, чтоб тебя!» Вновь выскочив из места уединения и так и не успев оправиться, он с удивлением увидел приятеля, твердо стоящего на ногах и ничуть не помятого маклера, что-то переключающего у себя на запястье. «Дик, оденься уже!» — с усмешкой посмотрел на него Стас. «Что это было?» — пробормотал Дик. Брюки вернулись на свое место, но понимание так и не наступило. «Я точно помню, как ему врезал, а ты лежал на полу мертвей мертвого!» «Думаю, наш инопланетный друг применил что-то крайне любопытное из своего арсенала», — высказал предположение Стас. «А еще думаю, что нам категорически не стоит его злить». «Разумный вывод», — вполне себе миролюбиво прозвенел пришелец, продолжая что-то настраивать. У него на поясе висел знакомый прибор со всеми трубками и перепонками на положенных им местах. «Временная петля — очень полезная вещь, хотя и не дешевая. Но разбитый трансмиттер Скайров значительно дороже, особенно с учетом стоимости доставки, фактора времени и процента с упущенной прибыли. То есть он провернул время назад, когда ты умер», — догадался Дик, «и мы вернулись в прошлое за минуту до того, как разлетелся вдребезги этот перепончатый агрегат. Наверное, здесь следовало бы сказать «спасибо» на галактическом языке, вот только что-то у меня во рту пересохло». «Боюсь, наши жизни ничего не стоили», — недобро усмехнулся Стас. «Ему нужен был только прибор, а мы... В общем, нам повезло, что ты его поломал». «Разъяснение позиции», — и не подумал смущаться маклер, пустившись в пояснение. «Ваши жизни не менее ценны, без них резонирующий эффект от трансмиттера в два раза слабее». «Вот спасибо, вот утешил», — проворчал Дик. «Получается, меня не убили только из-за того, что моя задница с чем-то там резонирует?» «Уточнение. Не с чем-то, а с излучением Скайров», — не оценил человеческой иронии маклер, хватаясь тонкими пальцами за мембраны и трубочки на своем приборе. «Почему-то их спрятали здесь, в этом помещении, для отправления физиологических потребностей ваших организмов». «Традиция», — осклабился Дик. «Мы тоже возили контрабанду. Мог бы сразу спросить». Их лишили возможности даже эффектно вышибать двери. Все отсеки и каюты оказались разблокированы и открывались от легкого пинка. Лайнер «Алария Тойе» недаром получил трансгалактический знак высокого качества, титул образцового корабля и 7 почетных круизных звезд. Люксовая меблировка, эргономичный и эклектичный стиль в интерьере от ультрамодных дизайнеров, идеальный порядок, неиссякаемая гордость и фотонный дождь доходов корпорации Spaceline Dynamics и беспомощная жертва пиратского десанта. Круши, до чего дотянешься, ломай то, что ломается. Судя по удовлетворенному реву Понки и Донки, то и дело раздававшемуся в динамиках внутренней связи, обозначенные в чек-листах предметы находились в строго отведенных для них местах, а остальные вещи, которым не посчастливилось попасть в список нужных, со звоном и хрустом превращались громилами в груды бесполезного хлама. Работу Викки выдавали только треск, скрежет, лязганье и глухие удары. Он не отличался разговорчивостью даже в сезоны затишья, проводимые на базе, а уж в периоды вылазок мог молчать сутками, ограничиваясь выразительным мычанием. Тони и жирафа потрошили каюты. Не 5,5 минут на помещение, по универсальному сценарию. Детектором исследовали комнату, быстро и эффективно обнаруживая закрома хозяев, драгоценные камни, редкие металлы и прочие ценности. Потом следовал скан-тест сейфов. Там, где хитрый прибор выдавал положительный сигнал, в ход шел ионный резак на импульсах высокой мощности. Персональная разработка и гордость солянки. Ну и напоследок что-нибудь для души. Ваза или запонка, проекционная панель или коммуникатор. В них никто не стрелял, им никто не мешал, никто даже не возражал. Путешественники сладко спали, пристегнутые к своим кроватям и одурманенные сонным транквилизатором. С работой сейчас сирена, призывающая пассажиров к экстренной эвакуации, ни один бы не шелохнулся. Тони Лапка был недоволен. Ни побахвалиться безнаказанностью, ни нос разбить какому-нибудь борзому корпорату, отказавшемуся падать перед ним на колени и просить за свою поганую шкуру. Не пальнуть по лампам и зеркалам, экранам и вазам с разудалой лихостью и с криком «Не двигаться! Это абордаж!» Но совсем уже лишать себе удовольствия Лапка не собирался. Не для того он подался в кометы. Если бы хотел чистоплюйствовать, прозябал бы сейчас на обочине жизни в шахтерской Йонале и разглагольствовал бы о нравах и временах, полуголодный, полуживой, зато законопослушный. В какой-то мере он был даже благодарен корпорации Йоналгрунд и Федерации в целом за то, где сейчас находится, но никому говорить спасибо не собирался. «Следую курсу», — любил повторять он фразу из книжки, прочитанной в далекой добропорядочной жизни, и следовал, стреляя в тех, кто был с этим не согласен. Ни одной книги, кстати, с тех пор он больше не прочел, поэтому фраза и врезалась в память: «Пирату читать некогда». Так что пару раз он позволил себе оторваться, тем более в наказе Диметры прозвучало, что операция должна выглядеть как ограбление. Тони был далеко не дурак и догадывался, что Кэп решил провернуть столь сложную комбинацию не ради брюликов и медицинского манипулятора, но попадавшееся добро со всем старанием собирал в фонд нуждающейся пиратской команды и свой собственный, разумеется. Пистолет в его руке с удовольствием плевался плазмой, превращая в оплавленное месиво зеркала и изысканную мебель, прожигая дыры в элегантных нарядах и наводя, по мере ограниченного времени, беспредельный хаос в каютах. Однако его долговязый подельник не разделял профессионального подхода. Покончив с очередной каютой чуть раньше приятеля, Тони завалился в его зону ответственности и с досады обнаружил там идеальный порядок. Даже туфли у кровати, на которой мерно посапывал улыбающийся и стриженный под бильярдный шар мужчина лет 50, были не сдвинуты. Само длинношее недоразумение, сняв ботинки, стояло на стуле серебристой кожи около бессмысленного с точки зрения Тони панно и что-то увлеченно рисовало рядом, прямо на стене. Такое же малопонятное. В душе у Тони начал закипать праведный гнев. Битый час друзья занимались тем, что разбирали пластиковые панели, извлекая из ниш в стене продолговатые контейнеры, один в один похожие на тот странный груз, из-за которого они вляпались в эту историю. Дик при помощи ручного резака уродовал стены, кроша податливый пластик минимальной мощностью плазмы, а Стас укладывал извлеченную контрабанду в передвижной контейнер палету. Нужное оборудование доставили товарищи-пираты по первому требованию маклера. Не слишком сообразительные Понка и Донка, громко ворча и непрестанно ругаясь, закатили платформу в помещение и высыпали на палубу ворох различных инструментов, после чего быстро сделали ноги. Оставаться рядом с маклером хотя бы на пару лишних минут никто из громил желанием не горел. К тому же им не терпелось вернуться к гораздо более увлекательному занятию — грабежу. В отличие от них, у Стаса и Дика выбора не было. Друзьям пришлось раз за разом носить и запенивать в пластик знакомые матово-синие объекты непонятного назначения. Сам пришелец, разумеется, ничего руками не носил, только командовал, постоянно сверяясь с показаниями трубчатого прибора. С каждой минутой движения чужого становились все более резкими, а в голосе прорезались скрипучие нотки. Стас готов был поклясться, что пришелец нервничает, если, конечно, это слово вообще применимо к его физиологии. «Настойчивое напоминание», — в очередной раз прозвенел, сбиваясь на фальцет чужой. «Необходимо уложиться в отведенный временной интервал. С учетом поступающих данных, желательно сократить его вдвое. Нет, лучше втрое». «Эй, мы тут и так с ног сбиваемся», — возмутился Дик, прикидывая, с какой стороны взяться за следующую панель. «Это тебе не в приборы пялиться». «Спешка может привести к травмам», — кивнул, едва не выронив артефакт Стас. Почему-то при одинаковых размерах все они были разного веса, то легкие, то не очень. «Наша производительность упадет, и вообще, в силу врожденного любопытства, нам важно понимать смысл своих действий для эффективного выполнения задачи. Иначе мы не можем сосредоточиться, отвлекаемся и в результате теряем время». «Возмущенное удивление, крайне неудобная физиология», — заметил Маклер. «Впрочем, доводы выглядели убедительными. Что вы желаете знать?» «Нам крайне любопытно, почему ваш прибор работает в связке с нами», — подмигнув Дику, поинтересовался Стас. «Чего? Какой связки?» — удивился напарник, но, заметив зверское выражение на лице Стаса, тут же утвердительно закивал. «Да-да, вот режу тут стены, а все мысли об одном. Того и гляди, перепутаю мощность и распилю палубу пополам». «Вынужденное пояснение. Успешно вскрыв у себя на корабле зерно Скайра, что само по себе невероятное везение, вы подверглись воздействию их пассивной охранной системы. Она отстрелила частицы, которые служат своеобразной меткой, то есть ваши тела мгновенно стали для них особыми. К счастью для вас, активная часть системы не успела сработать и исправить ошибку». «Не успела?» — переспросил Дик. «Вы хотите сказать...» «Осторожное признание. Скайры крайне неторопливы, как и их техника, к удаче остальной части галактики. Так что я их, попытка выразить привычным вам оборотом, ловил на живца». «И мы?» — Стас с опаской посмотрел на сложенные в контейнер артефакты. «До сих пор под прицелом у этих охранных систем?» «Не совсем», — проскрипел Маклер. «Зерна спят, но что-то происходит, и я не могу понять, что». Что-то действительно происходило. Стас никак не мог уловить, что именно, но чувство тревоги не отпускало. Маклер теперь все больше молчал, уткнувшись в сплетение трубочек и перепонок на своем приборе. Он постоянно что-то щелкал и переключал, но результат чужому определенно не нравился. Щелчков и переключений с каждым разом становилось все больше. Стас с Диком, проникшись исходящим от их спутника беспокойством, ускорили темпы работы, извлечение артефактов превратилось в некий монотонный ритуал. Разрезать крепление, снять панель, извлечь матово-синий контейнер, разместить на палете, переложить пленкой, добавить упаковочной пены из баллончика, повторить в очередной 150 какой-то там раз. Прозвучал сигнал вызова на коммуникаторе. Увидев на экране лицо Диметры, Стас переключил устройство в режим разговора. «Хвост слушает». «Что там у вас происходит?» Разъяренная фурия прямо-таки излучала недовольство. «Я требую...» Изображение на экране пропало, будто коварное светило ЛП-838 пронзило пространство вспышкой рентгеновского излучения, вырубающего всю электронику. Вот только Стас прекрасно знал, за бортом оторванные пальцы, не способные на подобную ярость, они даже светят, и то с одолжением. «Повторяю, ответьте!» Старпом вновь появилась на экране. «Да что творится-то?» «У нас порядок», — доложил Стас. «Заканчиваем погрузку». Рядом появился Дик и уставился на экран. Ему тоже стало интересно. «Порядок?» Казалось, Диметра готова была разорвать их обоих. К счастью, от ренегата друзей отделяли десятки километров пространства. «Вы только что в третий раз пропали с радаров. Почему Маклер не отвечает?» «Он занят», — всунулся в разговор Дик. «Щелкает что-то там на своем приборе». «Я вам так скажу. В конце концов, он дощелкается. У меня уже мурашки по коже». «Как это пропали с радаров?» — не понял Стас. «Прямым образом», — заявила Диметра. «И ладно бы только с радаров, визуально тоже. Исчезли из пространства, потом вновь появились. Детекторы массы и магнитных полей вас полностью потеряли. Забери меня, космос, никакой хамелеон на такое не способен». «Это не мы», — словно нашаливший мальчишка попытался оправдаться Стас, потом посмотрел на сложенный груз артефактов и сам усомнился в своих словах. «Не может же быть, чтобы...» «Так, балласты, слушать приказ». Голос Диметры внезапно стал спокоен и прозвучал жестко, как шипение плазмы. Дик и Стас даже непроизвольно вытянулись, как на построении в академии. «Код, разгерметизация! Все работы прекратить! Хватайте груз, что собрали, приводите в чувство маклера и ходу, к боту! Если эта амеба будет против, скажите, что в случае неподчинения я его лично поджарю из плазменных скорострелок!» «Принято, старпом Диметра!» — бодро отрапортовал Дик. «И еще. Хвост, ты должен найти Кэпа. Он не отвечает на вызовы, скорее всего, заперся у себя в каюте. Я сбросила метку на твой коммуникатор. Убеди его эвакуироваться, и как можно быстрее. Это не просто приказ, но и личная просьба, чтоб мне больше звезд не увидеть». «Сделаю». Стас посмотрел в ее голубые глаза и кивнул. «Ты что, недоумок, делаешь?» Тони со всего размаха пнул стул, но коварный жирафа вовсе не собирался падать, расквашивать нос и собирать собственные зубы по полу. Вместо этого он грациозно спрыгнул с пошатнувшегося табурета. «Концептуальный ряд художественного замысла требует дуального композиционного решения». Все еще пребывая в творческом экстазе, меланхолично пояснил жирафа, собирая разлетевшиеся по номеру разноцветные грифели. «Чего?» — вконец остервенев, завопил лапка, схватив жирафу за шиворот. «Ты что, надышался чем-то?» Жирафа отпихнул вцепившегося в него компаньона, лапка не удержал равновесия и с разворота впечатался лбом в черный зеркальный шкаф. Внутри шкафа что-то громыхнуло. «Отвали!» — словно в трансе отозвался художник, возвращаясь к своему занятию. «Не видишь? Я рисую!» «Ты обыскал сейф, мазло тупое! Ты хоть понимаешь, что на базе с нас голову снимут за такие фортели? Хотя мне-то что? Оставить бы тебя здесь на съедение корпоратом, бесполезное животное! Как ты вообще в пиратах оказался, малохольный? Говорил я Элли, не надо!» «Пусть сидит себе, маскировочку рисует да базу вылизывает. Но нет, ты у нас, оказывается, полезный ресурс. Польза от тебя, как от солнечной активности!» Гневную тираду прервали две короткие вспышки плазменного револьвера, приземлившиеся в аккурат рядом с подошвами ботинок Тони. Изысканные деревянные панели пола почернели и задымились. «Кретин!» — завопил он, сбивая с ботинок тлеющее пламя. «Тут же повсюду пожарная сигнализация! Давно углекислотой не дышал? Угробить нас хочешь?» «Отвали, я сказал!» — повторил, возвращаясь к своему вдохновляющему занятию жирафа. «Я, может, и мазло тупое, но стреляю метко. Ты меня знаешь?» Тони, бормоча проклятия, безнадежно махнул на него рукой и вгрызся ионным резаком в дверцу сейфа, в недрах которого чувствительный анализатор определил начинку. Верный бублик тоже не дремал. Несколько раз прощупав воздух раздвоенным языком и уловив в атмосфере мельчайшие частички чего-то, недоступного примитивным млекопитающим, он покинул свое нагретое место на шее хозяина. Спустившись в два витка на пол, питон подполз к невезучему шкафу и принялся размеренно биться в зеркальную гладь, разумеется, безуспешно. «Бублик, прекрати!» Избавляя сейф от заботливо сложенных в стопку накопительных данных, обратился к питону Тони. «Еще поранишься!» Присмыкающееся его словам невняло, что-то неудержимо манило его через преграду. «В следующий раз останешься на базе», — пригрозил Тони, но все-таки отодвинул дверцу. Зашипев, питон тут же метнулся к спрятанной внутри переносной сумке клети с крылатыми карликовыми крокодилами. Такая экзотическая живность водилась на мини-котте, самом крохотном из известных космических объектов, обладающих биосферой. С диаметром в 53 раза меньше земного этот мир отличался изломанным ландшафтом, повышенной геологической активностью и непредсказуемо меняющимся климатом. Панорамные снимки и видео, полученные с автоматических зондов, часто размещались в познавательных роликах и рекламных трансляциях. Где еще увидишь горы размером со шкаф или озера глубиной в чашку? Острова, помещающиеся на ладони? А уж популярность местной причудливой микрофлоры и микрофауны и вовсе зашкаливала. Деревья, способные расти в чайной ложке земли, животные, самые крупные, размером с земную мышь, пользовались бешеным спросом у любителей экзотики. Почти четверть века, прошедшие со времени открытия, ученые спорили, можно ли отнести необычную находку к планетам. Ведь она имела сферическую форму, вращалась по гелиоцентрической орбите и обладала кислородной атмосферой. Или же правильнее отнести это тело к атипичным планетоидам, или даже планете Земалям, которым оно более подходит по размеру и массе. Множество споров вызывали и местные формы жизни, образованные уникальными аминокислотами. Неудивительно, что система Мини-Котты была объявлена заповедником и закрыта для туризма. Но, как и в большинстве случаев, строгость запретов совсем не мешала контрабандистам охотиться за экзотикой. Трудности отлова и транспортировки с лихвой покрывались богатыми барышами. Владение крошечными питомцами быстро превратилось в предмет роскоши и престижа для толстосумов. В этом году в моде были злобные карликовые крокодильчики. Но Бублику были невдомек соображения о ценности представшего перед ним груза. Он ощущал мир более тонко, на уровне запахов, звуковых колебаний и теплового фона. Особенно его заинтересовал букет иноземной эволюции. Он тщетно бился в мелкую сеть решетки, желая утолить голодное любопытство. С внутренней стороны клетки крохотные хищники тоже были не прочь пообедать непрошенным гостям и яростно атаковали удерживающую их преграду. «Бублик? Нет!» Тони пытался вытащить упорное присмыкающееся из шкафа, но тот не слушался и ускользал из пальцев, твердо намеренный добиться своего. «Тебе такое нельзя! Неизвестная органика приводит к аллергии, поносу и прочим неприятным последствиям. Чем я тебя лечить буду?» «Сдохнет! Выкинешь этот ремень за борт! Тоже мне проблема!» Припоминая приятелю его выходки, буркнул жирафа. «Я лучше тебя выкину!» — огрызнулся Тони, оттаскивая клеть к транспортной платформе. Питон полз следом, разевая пасть в тщетной надежде проглотить вожделенную добычу. «Бублик, потерпи, мой хороший! Вернемся домой, будут тебе и ананасы, и лягушатина! А это фу! Гадость! Двигаем!» — скомандовал он жирафе, увлеченно фотографирующему результат своего творчества. На стене в абстрактно-кубическом стиле был изображен абордаж. Космические пираты с квадратными лицами штурмовали лайнер, выглядевший как прямоугольный огурец. «Угрохали прорву времени, а еще половину кают не лапали! Шевели копытами! Художество!» Но жирафа, не обращая внимания на возмущение напарника, вытащил из кармана скантестер, пощелкал по сенсорной панели и ткнул устройством в недра распотрошенного сейфа. «Изображаешь из себя умного?» — разозлился Тони. «Гляди, не вытяни шею от усердия!» Вместо ответа жирафа пихнул Тони под нос скантестер, горевший пронзительно багровым цветом. «Кончайте штучки!» Тони выбросил вперед руку, пытаясь выхватить у сообщника пластину детектора. «Думаешь, поведусь?» «Ты, как всегда, не удосужился просмотреть инструкцию по использованию». Жирафа врубил резак и вонзился им во внутреннюю конструкцию сейфа. «Здесь 5 разных режимов для различных степеней чувствительности. В маршрутном листе операции указано, каким каютам следует уделить повышенное внимание. Это в особом списке. Но разве на что не разменивается на мелочи, да?» Конструкция не желала поддаваться, и жирафа, издав раздраженный рык, который в других обстоятельствах мог бы разбудить половину лайнера, подал на резак максимальную мощность. «Знаешь, кто этот лысый тип на кровати?» Натужно дыша от прилагаемого усилия, удержать резак в руках в таком режиме было непросто, бормотал жирафа. «Конечно, не знаешь. Откуда тебе? Тебя интересует только напиться, пожрать и подраться. Да еще этот твой червяк». Тони хотел было поспорить, что круг его увлечений гораздо шире и разнообразнее, чем это представила жирафа, но неожиданно не нашел, что ответить. «Это», — продолжал вещать напарник, не отрываясь от работы, «второй вице-президент синдиката, подмявшего под себя рынок Дейтерия. Благодаря ему космические перелеты — удел избранных. Эта храпящая свинья вогнала в нищету миллионы, а сейчас вон лыбится. Если бы не приказ никаких жертв, я бы его...» В этот момент резак сделал свое дело, и жирафа, довольно хохотнув, извлек наружу черный увесистый футляр. «Спи сладко, урод!» Он продемонстрировал пребывающему в неподвижности хозяину каюты неприличный жест. В этот момент в динамиках раздался ровный чеканящий голос Диметры. «Абордажной группе! Внимание! Код разгерметизация! Обратный отсчет — 18 минут!» «Какая еще разгерметизация?» Лапка и жирафа уставились в коммуникаторы, ошарашенные командой. Тони принялся возмущаться. «У нас в запасе еще целая прорва вечности! Эй, Элли, что за дурацкие шутки?» «Повторяю!» Диметра и не думала смеяться. «Код — разгерметизация! Всем вернуться на борт Ренегата!» «Дерьмо какое-то приключилось!» — нахмурился жирафа. «Недаром говорят, что чужой на борту, к несчастью!» «Я бы поставил на проделки балластов!» — хмуро буркнул Тони. «Они мне сразу не понравились! Однажды нам всем выйдет бортом, что их не дезинтегрировали!» «Пари?» — потирая руки, предложил жирафа. Тони пошевелил губами, почесал шею и хлопнул по протянутой ладони. «Идет! На что?» «На твою долю добычи», — предложил ставку долговязый. «Добро», — согласился Тони и задумался. «А почему на мою? Это же...» «Давай выметаться отсюда», — не дал ему опомниться жирафа. «Ты же знаешь, Эйлин ждать не станет». Они выскочили в коридор, побросали награбленное в контейнеры и, выставив скорость транспортных платформ на максимум, припустили по коридору. «Ну что за спешка, я тебя спрашиваю?» — возмущался Тони на бегу. «Это же должно было стать идеальным ограблением. Почему все опять пошло через дюзы? Ты только посмотри, сколько тут барахла. Бери и тащи. Когда нам еще так повезет?» «Как бы это ни оказалось меньше из наших проблем», — хмуро поддакивал жирафа. «Если выяснится, что мы провалили задание, мало никому не покажется. Перья нам знатно пощипают». «Нет!» — Тони Лапка вдруг резко остановился и отчаянно заорал. «Нет!» Жирафа пробежал по инерции еще несколько метров, тормознул платформы и обернулся к напарнику. «Ты чего? Не компрессируй! Первый раз, что ли? Прорвемся!» «Бублик!» — прошептал Тони, тяжело дыша. «Бублик!» «Вот уж кого кары Кэпа и Диметры волнуют в первую очередь!» — решил сострить жирафа. — Как лучшую часть нашего расчета? — Ты что, не видишь? — Тони била дрожь. — Бублик пропал! Я его потерял! Он развернулся и бросился назад по коридору. — Тони, не будь кретином! Вернись! — заорал вслед жирафа. Потом сплюнул и поспешил вслед за платформами к транспортному шлюзу. «Не прогоняй меня!» — фальшиво пропел Солянка, используя репертуар спутницы, едва отзвучал приказ командующей ренегатом. «В бездну и пустоту!» «Вы что, издеваетесь?» — тихо и почти вежливо спросила у своего пленителя Роинесса Нона Ван Ритора, стоя у него за спиной. Выглядела галактическая звезда помятой и усталой. Роскошные волосы растрепались, грим местами размазался. «Я не могу ни в какую пустоту! У меня турне!» «Я готов выслушать твои предложения, крошка!» — язвительно заметил киборг, потрясая у нее перед носом наручниками, после чего повернулся к панели управления и отлаженными движениями принялся вводить последние инструкции, открывая нужные отсеки и переборки. По экрану мельтешили цифры и картинки. Похоже, дело шло гладко, потому как механоид довольно щелкал челюстью. Иногда система запрашивала подтверждение, тогда Солянка с силой хлопал жетоном мастер-инженера в командный слот и продолжал работу. «Если хочешь остаться, можно рассмотреть вариант отпилить тебе руку. Но что-то мне подсказывает...» — Солянка ехидно ухмыльнулся. «Тебя такое решение не устроит. Можно попробовать отпилить руку мне?» Киборг с наигранным сожалением покачал головой. «И сдать меня по частям корпоратам!» Он обернулся к узнице и, довольный растерянным выражением ее лица, оглушительно расхохотался. «Поверила, что ли?» «Конечно же нет! Сдамся я! Держите шлюз нараспашку!» «Так что, милашка, дорога у тебя только одна — отведать пиратского гостеприимства. Там у нас, скажем честно, не гранд-отель, но кушетку и пожрать найдем. Если будешь хорошей девочкой, быстро вернешься домой». Киборг поднялся с кресла, пихнул жетон доступа в карман и, хмурясь, посмотрел на коммуникатор. «Да, времени в обрез. Что метеорит в фюзеляж стряслось такого экстренного? Неужели это из-за дурацкой иллюминации за бортом? Вечно Диметра нагнетает. Давненько я с такого прибыльного дельца не уходил с пустыми карманами». Он схватил певицу за запястье и потянул к двери. «Двинули, и побыстрее. Надо успеть кое-куда заскочить». «Быстро я не могу», — с несчастным видом пролепетала девица. «Ноги устали». «Язык у тебя устал», — Солянка сплюнул, но счел за лучшее не спорить. Времени действительно почти не осталось. Одним движением он закинул девушку на плечо и рысью понесся по коридору в сторону шлюза. Когда жирафа добрался до шлюза, Вики, Понка и Донка как раз закатывали сильно перегруженные платформы в брюхо челнока. На их фоне улов Тони и жирафы смотрелся жалко. В объемном соотношении, конечно. Интерьерная утварь даже такого роскошного лайнера, как «Алария Тойе», проигрывала в сравнении с техническим оборудованием и палетами, плотно забитыми продовольствием и емкостями с напитками разных объемов и форм. Вазами, картинами, креслами, визуальными панелями и тому подобными мелочами база была и так забита под завязку. Возможно, на подобный хлам и не стоило отвлекаться, но требовалось создать иллюзию бездумного и безумного грабежа, о чем их весьма однозначно предупредили перед рейдом. Впрочем, в нелегкой жизни ловцов комет ничего не будет лишним. Вещички, даже украшенные знаменитыми громкими брендами, в пиратском оплоте в момент приходили в негодность, несмотря на пожизненные гарантии производителя. Возможности подать рекламацию пираты были лишены, потому все поврежденное без жалости отправлялось в утиль, а из запасников тут же выуживалось новое, ранее предусмотрительно загробастанное на всякий случай. Само собой, мебель и оборудование шли в списках побочным продуктом, основной упор делался на содержимое сейфов, сведения, документы и драгоценности. А это субстанции гораздо более компактные, зачастую и вовсе недоступные стороннему взгляду. Жирафа закатил последние платформы внутрь, щелкнул крепежные карабины и прошел на мостик. «Элли, что у тебя стряслось?» — спросил он, плюхаясь в кресло. «Что за спешка? Мы половины намеченного не оприходовали». «Где лапка?» — вместо ответа спросила Диметра. «Ищет свою ящерицу. Слышала, как он орал, обнаружив пропажу? Я думал, он всех здешних сонь перебудет». «Заняться мне больше нечем», — процедила Диметра и напомнила. 10 минут до отправления. Хвост, где вы?» «Переживаешь?» — скорчил рожу жирафа и иронично добавил. «Может, пора сбросить балласт?» Диметра никак не отреагировала. В динамике слышался голос Стаса. «Выполняю задание. Постараюсь успеть». «Открывашка». «Будем через пару минут», — отозвался Дик. «Стас, ты чего копаешься? Я без тебя не полечу». «Отчаливаем без них?» — продолжал ерничать жирафа. «Или тут другое?» Диметра глухо выругалась. Она просто обожала ситуации, когда все идет не по плану. И дурацкие шутки не добавляли ей благодушия. «На объекте остался еще кое-кто», — — напомнила командующая ренегатом. «Тем лучше», — продолжил подтрунивать жирафа. «Даже не пытайся меня убедить, что испытываешь к этой амебе острый приступ ксенофилии. Предпочитаю старый добрый садизм для тех, кто много болтает и забыл о своем капитане. И даже если мы бросим личный состав», — в голосе Диметры сквозила ирония, — «в таком плевом деле, то можем даже не возвращаться на базу. Не вспомнят ни имен, ни заслуг». «Сам понимаю», — хмуро кивнул жирафа. «Солянка где?» Диметра смерила его прохладным взглядом и отключилась. Киборг со своей ношей несся по коридорам. Усиленный скелет и механические конечности позволяли ему перемещаться, не ощущая веса, лежащей на плече обузы. Удерживая в голове маршрут, Солянка безошибочно нырял в нужные коридоры. Они миновали небольшой холл с фонтанчиком в форме рыбы-кита, обставленный тонконогими банкетками и вертикальными светильниками-деревьями, и оказались среди пассажирских кают экстра-люкс-класса. «Так, пара минут у нас есть», — выдохнул киборг, уставившись на первую попавшуюся дверь. «Заглянем, затаримся бирюльками на дорожку». «Уважаемый мистер Солянка!» — деликатно подала голос лежащая у него на спине певица. Киборг от неожиданности вздрогнул, будто вспомнив о том, что он здесь не один. «Чего тебе?» — раздраженно проскрежетал он. «Раз уж мы все равно здесь, не могли бы вы на минуту заглянуть в мою каюту? Она сейчас окажется у нас, у вас, справа по борту!» — застенчиво хихикнула певица. «Я бы прихватила с собой немного вещей. В таком неприглядном виде я буду чувствовать себя очень неловко. Хотелось бы произвести благоприятное впечатление на ваших друзей». «Нет времени», — грубо оборвал ее просьбу киборг, но, немного подумав, спросил. «А кредиты у тебя водятся?» «У меня в номере есть немного очень редких драгоценностей. Вы бы могли их взять, раз уж из-за меня оказались в столь затруднительном положении». Для Солянки это сразу решило дело. Приказ приказом, но хотелось бы прикарманить хоть что-то на черный день. Внешне киборг ничем не проявил заинтересованности, голос остался сухим и суровым. «Так и быть, но только быстро и без фокусов. У тебя 3 минуты. Брать только самое необходимое. И про достойную благодарность не забудь». Тони до последнего надеялся найти Бублика там, где их застал неожиданный приказ, подкрепленный кодом «разгерметизация». Но питона не было ни в коридоре, ни в соседних каютах, где до этого хозяйничали пираты. Тони притопывал ногами то быстро, то медленно, то осторожно, то со всей силой, в надежде привлечь внимание беглеца, но заветного шуршания чешуек по полу все никак не раздавалось. Если бы Тони захватил с собой любимое угощение Бублика, консервированные лягушачьи лапки под ананасовым соусом, дело, несомненно, пошло бы быстрее. Но заветный контейнер остался на ренегате и должен был стать наградой Бублику по возвращении. В других обстоятельствах Тони метнулся бы на корабль и вернулся с приманкой, но только не сейчас. А значит, Бублика нужно просто найти, причем быстро. Куда же он подевался? Тони пытался вспомнить. Вот он волочет клеть с кусачими карликовыми тварями на платформу, стараясь не обращать внимания на их яростные атаки. Бублик ползет следом. Вот питон накручивает кольца вокруг вожделенного деликатеса. Вот он, Тони, возвращается в каюту за жирафой. Потом они слышат приказ Диметры и выскакивают в коридор. Был ли Бублик в этот момент на платформе? «Проклятье! Мерзкие крокодильчики! Как мог Тони не заметить отсутствие своего верного талисмана? Это же многолетняя привычка — первым делом отмечать, на месте ли чешуйчатый напарник. В каком бы настроении ни пребывал Тони, чем бы ни занимался, устал или злился, он всегда помнил о Бублике. Это значит, в момент получения приказа с ренегата тот был на месте». Так куда же он делся за те секунды, что они бежали за платформами по коридору? В динамике переговорного устройства грязно ругался жирафа, он требовал от Тони возвращаться на борт и напоминал об оставшемся времени и о том, что Диметра невыносимо спокойна, а это куда хуже, чем если бы она была зла. «Прибыли!» — — объявил Солянка, едва они миновали шлюз и оказались внутри абордажного бота. Киборг тут же бесцеремонно скинул с плеча спутницу и швырнул на палубу чемодан ярко-розового цвета. — Как там у вас принято говорить? Добро пожаловать на борт! Чувствуйте себя как дома! Хотя я бы не советовал! Девица ловко приземлилась на ноги, обиженно дернула плечами и, подобрав чемодан, осторожно шагнула в направлении рубки. «Давай, шевели задницей!» Солянка слегка ткнул ее в спину пальцем. Визит в каюту Примы оказался весьма прибыльным, и сейчас киборг испытывал небывалое добродушие. «Мы почти на орбите, детка!» Двигаясь через трюм, он продолжал подталкивать притихшую девицу, пока они не очутились на мостике. Занимающий кресло пилота жирафа обернулся на шум, и у него отвисла челюсть. — Это же... — заикаясь, выдавил он. — Глазам своим не верю! Солянка самодовольно ухмыльнулся. — Что это? — сухо поинтересовалась Диметра, наблюдающая за происходящим в рубке с обзорного экрана. «Это Рой Инесса, ее звездность Нонна Ван Ритора», — с нотками превосходства в голосе сообщил Солянка. «Вижу, что не директор Spaceline Dynamics. Что она здесь делает?» «Летит с нами», — киборг повертел кистью, демонстрируя кольцо наручников. «Произошла маленькая техническая накладка». «Почему я не удивлена?» — риторически прокомментировала Диметра. Кэп будет в ярости от такого подарочка. «Не пережигай дюзы, Элли!» — огрызнулся в ответ Солянка. «Так уж вышло. Лучше скажи, с чего такая спешка?» «Сам не догадываешься. Совсем мозги отключил». Тон Диметры не предвещал ничего хорошего. «Вроде бы нет». Киборг почесал макушку, словно проверяя надежность контактов. «А потом Кэп спросит, зачем я расстреляла половину команды?» Голос Диметры звучал все так же отчетливо и ровно, отчего присутствующим сделалось крайне неуютно. «Ничего, спишем на...» Изображение внезапно пропало. «Элли, что там у тебя?» Киборг коснулся мерцающего синим экрана связи. «Элли!» В эфире повисла тишина. «Элли!» Картинка пошла волной, потом рябью, затем вновь показалось лицо Диметры, скулы напряжены, челюсти сжаты, голос резок и отрывист. «Командующий экипажу, незамедлительно прибыть к челноку, все прошлые приказы отменяются, оставить грузы и обременения, если они мешают исполнению настоящего приказа, при необходимости пробиваться, не считаясь с потерями». «Да что происходит?» — хором заорали жирафы и солянка. «Мы тут!» — браво отрапортовали влетевшие на мостик и не слишком умные для того, чтобы паниковать Понка и Донка. Вошедший следом молчаливый Викки ограничился наклоном головы. Этот не стал бы переживать и в животе арктурианского трупоеда. «Вы пропадаете с радаров!» — Диметра, наконец, сочла нужным ответить. «Это как?» — спросил киборг. «Мне-то почем знать?» «Вот только вы здесь, а потом словно тумблером щелкнули, и ничего. Ни в оптическом, ни в инфракрасном, ни в радиодиапазоне. Как будто выпадаете из пространства, словно в нору проваливаетесь». «Куда?» «Я думала, ты мне скажешь. Ты ведь инженер». «Никогда о таком не слышал», — покачал головой Солянка и ехидно добавил. «А ты нас часом не разыгрываешь?» «Признавайся, не хочешь, чтобы мы напоследок карманы набили? Вот и выдумала этот бред». «Бросить бы вас здесь», — задумчиво сказала Диметра, — «да набрать новых». «Пожалуйста, не надо, не бросайте нас», — вдруг подала голос певичка. «У меня турне, я не могу куда-то там проваливаться, этого нет в контракте». «Кишка тонка», — нахально ответил киборг на прозвучавшую угрозу Старпома. «Задание-то не выполнено. Половина экипажа на борт не вернулась. То-то Кэп обрадуется. Для этого ему самому необходимо выбраться, а он пока не выходит на связь. Боюсь, с ним что-то случилось. Я отправила хвоста к нему в каюту. Надеюсь, он успеет». Она замолкла на полуслове, экран снова погас, певичка всхлипнула. «Элли!» — позвал Солянка. Переговорное устройство молчало. Киборг переключил обзорный экран на ближний космос. За бортом были все те же тонущие в мареве кровавые пальцы, а вот ренегата рядом не наблюдалось. Да и сама туманность как-то подрастеряла очертания и словно начала распадаться на крошечные волокна на глазах, истаивая и исчезая. Такого зрелища никто из пиратов никогда в жизни не видел. Жирафа шептал что-то себе под нос, завороженный этой картиной. О чем-то догадавшийся Донка выхватил из кобуры бластер и ткнул им в солянку. «Заводи двигатели, железяка! Пора сваливать!» «Куда сваливать? Тупица!» — заорал в ответ киборг. «Мы сейчас не в привычном пространстве, а один космос знает где. Нас может разнести на фотоны, размазать энергетической волной, превратить в реликтовое излучение». «Заводи двигатели!» — продолжал настаивать Донка. «Или все-таки это был Понка?» — Солянка вечно их путал. Киборг молниеносным движением выхватил из кобуры оружие и всадил заряд плазмы в плечо бунтовщику. Тот вскрикнул и выронил бластер. Виккизор молча, мощным хуком отправил смутьяна в нокаут. — Ты тоже желаешь прилечь? — полюбопытствовал Солянка, обращаясь к Понке. Или же Донке. Тот отрицательно помотал головой. — Вот поэтому я и прошу вас поторопиться! — Ренегат снова вышел на связь. «Периоды разрыва становятся все длиннее. Полагаю, тут не обошлось без нашего скользкого друга». «Возражение!» — раздался за спинами пиратов ракочущий клекот. «Непредвиденные последствия, непреодолимое воздействие». Чужой, сгибаясь и едва ли не складываясь пополам, протискивался в невысокую, по его меркам, дверь на мостик. Наконец, маклер оказался внутри. Следом появился хмурый и взъерошенный Дик. На то, чтобы добраться до места, у Стаса ушло 7 минут. К его немалому удивлению, каюта Кэпа располагалась не в ультралюкс-зоне, а на границе пассажирских апартаментов с техническим уровнем. «Капитан!» — Стас толкнул дверь. Та оказалась незапертой, еще в рубке они с Солянкой разблокировали все помещения на корабле. Чтобы не вызывать подозрений, для каюты Кэпа исключение не делалось, при том, что в списках на грабеж она, понятное дело, не значилась. Инсценировать собственное ограбление Кэп должен был сам. «Капитан, вы тут?» — Стас шагнул внутрь. Импресарио сидел к нему спиной, обмякнув в глубоком кресле перед многосекционным коммуникационным экраном, разделенным на множество фрагментов, каждый из которых показывал в реальном времени коридоры, отсеки и каюты лайнера. Среди изображений Стас сразу узнал мостик и главный шлюз. Одну из секций занимала карта звездной системы, где среди прочих небесных тел и расчетных орбит мерцающим символом отображалось положение лайнера. Время от времени картинка пропадала, словно забиваясь помехами, но мэтр никак на это не реагировал, он тяжело и отрывисто дышал, глаза были приоткрыты, а голова неестественным образом запрокинулась вверх, на полу валялась злополучная бутылка мерзкой твари. Темно-красная жидкость пролилась на ковер, при этом брызги попали на белоснежный пиджак и такого же цвета брюки. «Кэп!» Стас презрительно скривился, отпихивая носком ботинка бутылку. «Надо сказать, вы выбрали не лучшее время напиться. Нужно было срочно приводить в чувство эту личную просьбу». Окинув взглядом номер, Стас быстро нашел то, что искал. Универсальная аптечка располагалась в стенной нише напротив, к тому же почему-то была открыта. Возможно, сам хозяин пытался ей воспользоваться, но не успел. Это вселяло надежду. Уж капитан точно знал, что может понадобиться. Подойдя ближе, Стас понял, что не ошибся. В дозаторе лежала пара таблеток без надписей и маркировки. Рядом на столе обнаружился и графин с водой. В том, что это вода, Стас убедился, плеснув себе на руку и немного слизнув. «Давай, глотай уже, нет времени!» Стас бесцеремонно затолкал обе таблетки в рот спящему и напоил водой из графина. Половина содержимого пролилась на костюм. Импресарио закашлялся, но глаз так и не открыл. Стас встряхнул его за шиворот без результата. затем принялся лупить по щекам. Раза с десятого раздалось ворчание. На одиннадцатый его запястье перехватила рука в кремовой перчатке, да с такой мощью, что едва не хрустнула кость. Стас готов был поклясться, что эти пальцы не могли принадлежать человеку, их хватка скорее походила на стальные тиски. Сдержаться и не заорать во весь голос стоило огромных усилий. «Любой, кто имел дело с нейрогенными препаратами, понимает, что срок их действия не мгновенный. Должно пройти 20-30 секунд после приема». Спокойным, менторским тоном, никак не вязавшимся с жесткой реакцией, проинформировал Кэп. Затем, посмотрев в лицо своему спасителю, добавил: «А теперь ты скажешь мне, что здесь происходит? Давно меня вырубило?» «А я почем знаю?» Стас принялся возмущенно растирать руку. «Пить надо меньше!» «Это не алкоголь, а... впрочем, неважно». Кэп посмотрел на экран, на камеры, на продолжающий отсчет таймер в углу. «Что с операцией? Почему ты здесь? Где маклер? Где груз? Вы нашли его?» «Слишком много вопросов», — устало вздохнул Стас. «А нам через 3 минуты отчаливать. Срочная эвакуация. Если сможете, свяжитесь с Диметрой. Только быстрее, прошу вас. Времени нет. Совсем». Стоило отдать должное Кэпу. Он не стал задавать новых вопросов и действительно попытался выйти на связь. Через некоторое время у него это получилось на пару секунд. «Кэп, я так рада!» — донеслось с экрана, после чего старпом снова пропало. «А уж я-то как рад!» Пиратский главарь выругался и внимательно посмотрел на Стаса, потом на таймер, на данные по звездной системе, потом еще раз на Стаса. «А теперь попробуй уложиться в 30 минут и объяснить главное. Время пошло. Мы в пространственной аномалии», — как можно спокойнее и без запинки доложил Стас. «Лайнер вот-вот исчезнет, и мы вместе с ним. С каждым разом интервал возвращения все короче. Если двинем к шлюзу прямо сейчас, то не успеем», — безжалостно отрезал Кэп. «Обожаю такие расклады». «Тогда что?» «Помолчи! Диметра! Диметра, ответь!» «Кэп!» — наконец прорвался сигнал. Лицо голубоглазой фурии на пару секунд возникло на экране. «Я не...» «Отчаливайте без нас! Это приказ! Мы сами! Встретимся на базе через 10 дней! Кто не явится, лично сдеру обшивку!» Когда первая волна паники схлынула, Тони взялся за поиски системно и хладнокровно. Настолько, насколько это вообще было возможно в таких обстоятельствах. Он вернулся к точке начала операции, заглядывая в распахнутые двери обчищенных кают, хорошо, что их оказалось в 2 раза меньше, чем могло быть. В первый раз Тони оценил обычно доводящую его до трясучки педантичность жирафы. Двери кают, где орудовал долговязый подельник, были аккуратно прикрыты, так, словно даже случайный сквозняк не совал в них своего любопытного носа. Туда бублик точно не мог просочиться. В открытые же Тони заглядывал, издавал серию свистящих трелей и, не получив отклика, шел дальше. Так он добрался до огромного межсекционного холла. Сюда, к прозрачным дверям центрального ресторана, сходилось множество проходов из разных секторов лайнера. Один вел в рекреационную зону и грузовые отсеки, другой уводил к апартаментам попроще и далее к стыковочным шлюзам. Вход в ресторан оказался прикрыт, череда дверей жилого сектора, насколько то не хватило взгляда, тоже. А вот в сервисном блоке, где поработал Викки, зияли выбитые панели и распахнутые проемы. Тони двинулся туда. Впрочем, и здесь, в разграбленных помещениях, обнаружился только беспорядок. 5 минут до эвакуации», — дал временную отсечку коммуникатор голосом Диметры. «Лапка, подбери в конце концов сопли и тащись на челнок». Тони не ответил. Перед его взором мелькали воспоминания. В тот раз он оказался заперт в одиночестве под толщей грунта после обвала. Бесконечно долгие, как позже выяснилось, 5 дней и 4 ночи, он ползал, задыхаясь, издирая в кровь кожу, по узким и душным тоннелям, пытаясь выбраться, но раз за разом оказывался в тупике. На исходе 5-х суток и на 2-е, как закончилась вода в фляжке, Тони услышал звук. Сначала он решил, что его все-таки нашли, но на крики о помощи никто не отозвался. Однако